Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. Докладчик по Беларуси парламентской ассамблеи Рады Европы Андрей Арыгоні проводит у Менску встречи с представниками уладов и оппозиции. Депутаты Палаты представников затвердили программу деяния ураду на гэты год. Ключевые показники были откорректованы в связи с падением курсу российского рубля. Политвязню Миколаю Дзядку выставили обвинувачення по 16 эпизодах порушения турэмнага режиму. Незадолго до закончения термину Дзядку погрожая еще додатковый год. Справы Алены Танкачевой и Юры Рубцова, так само знаходжение за кратами Миколая Статкевича, сгадываются у новой справоздачи правооборонной организации Amnesty International. В украинской столице у рамках Международного дня родной мовы сегодня пишут белорусскую диктовку. Далее в нашей программе встреча у кафе «Европа». Сегодняшний гость – Дмитрий Строцов, российскомовный поэт из Менску. Ці магчыма быть белорусским и российским поэтом одночасово? Что изменилось у ситуации российскомовного письменника у Беларуси после распаду СССР? Пытание задае Ян Максимюк. Добрый день. Витаю вас, Ян Максимюк, и запрошаю на каву в кафе «Европа». Сегодняшний наш гость – Дмитрий Строцов, российскомовный поэт из Минску. Дмитрий Строцов выдал поэтичные книги «38», «Виноград», «Лишние сутки», «Остров Ц», «Бутылки света», «Газета». Батьки у Дмитрия – российцы, якія переехали в Беларусь. Сам он народился в Беларуси, але пиша по-российску. Чи ён письменник поводле литературной прописки – российский ці белорусский? С гэтага пытання и почалася наша размова. Дмитрий, у одним интервью, отказываючи на пытанне, ці істотная для вас национальная привязка вашей поэзии, вы сказали, что в залежности от контексту и ситуации называете себе або российским, або белорусским поэтом. Что для вас значит белорусский контекст? Калі он для вас з'явился и в каким выгляде? Надо сказать, что мое отношение к этому вопросу формировалось на протяжении лет, и я так понимаю, что оно еще будет устанавливаться. Дело в том, что я родился в семье русских специалистов в области электроники, которых в начале 60-х годов Госплан БССР пригласил в Беларусь, тогда в Белорусскую республику. Я здесь родился, в Минске. Я по рождению я белорус. Естественно, то есть я получал воспитание в рамках русской культурной традиции, насколько семья эту традицию поддерживала. С другой стороны, я встречался с той реальностью, которая меня окружала. И, конечно, так получилось, что я учился в обыкновенной минской школе, где, да, еще надо важно сказать, что это была школа, в которой учились дети военных. И поэтому родители могли освободить детей от изучения белорусского языка. То есть это реальность, то есть как это складывалось. Вот. Но, естественно, по мере моего взросления, то есть я, поскольку я как-то сделал движение в сторону к литературе, к языку обратилась, и я стал, естественно, обращать внимание на вот эту вот дихотомию, на эту проблему, которая существует в обществе, в котором я живу, в стране, в которой я живу. Мое отношение, оно, естественно, менялось, потому что у меня появлялись друзья, появлялись поэты, чье творчество было для меня значимо, белорусские. То есть мой мир поэтический, мир моих пристрастий, он постепенно становился двуязычным. То есть я, естественно, не отказывался от того пространства русской литературы, которое мне было открыто, но я постепенно открывал для себя мир белорусской культуры, белорусской литературы. Вы починали писать верши в часы Советского Союза. Коли все еще незалежно от своей национальности, вы приналежали, так сказать, до агульной советской семьи. Вы тады ўжо адчулі беларускі кантэкст, ці, можа, вы тады былі выключна расійскім паэтам, і ніякі іншы нацыянальны кантэкст вас не турбаваў? Во-первых, конечно, была любовь к родной земле. Были такие явления, которые как-то очень сильно включали вот в этот вот белорусский контекст. Естественно, это еще такой совершенно советский уровень. Вот появились песняры. И такая всеобщая советская любовь вот к этой музыке, к этому мелосу и к этой особенной и поэтике уже в том числе. То есть это, естественно, это не было, скажем так, противостояние или и отторжение, да? Но не было, для меня не было мостика какого-то. И, видимо, не только для меня. То есть то, что советская власть успела сделать, она, конечно, сделала очень основательно. То есть вот это вот ощущение, переживание какой-то вот национальной аутентичности, поиск этого и уважение к другому качеству, да, это все было очень сильно разрушено. И это, наверное, даже, как бы сказать, становилось некий ценностный ряд. Ну вот есть какая-то традиция, да, это в прошлом, это очень красиво. Но это очень мало согласуется вот с новой такой вот индустриальной прогрессивной жизнью. Значит, было такое отчувание, что тое, что створалось на белорусской мове, до вашего життя не имело наупростового дочинения. Я вас добро зразумел? Да. Это вот это некая исходная точка. Некая исходная точка. То есть это вот где-то на периферии. Где-то на периферии. Поскольку я входил в какое-то литературное пространство, естественно, эта позиция должна была поменяться. То есть возникал конфликт. То есть я понимал даже такие вещи, что мой русский язык – это не тот русский язык, на котором говорят в России и в Москве. Он тоже другой. То есть я это начинал понимать, когда кто-то пытался сам уже сочинять. И я понимал, что даже какая-то языковая экспрессия уже немножко другая. Вот, объяснить это я не мог, но это, естественно, было как-то связано с воздействием среды, в которой я жил, потому что пускай в Минске, в городе люди говорили на русском языке, но это был не тот русский язык, на котором говорят в Центральной России. Чем вам запомнились 80-е, так сказать, апошнее советское десятигодие в литературе? 80-е были периодом цікавого брожения в белорусскомовной культуре и литературе. Тады возникли майстроуня, тутейшие. А чем это десятигодие было отметное для осяродзя российскомовных литераторов у Минску? Это, наверное, очень важное для меня время. Дело в том, что это очень важное время для русскоязычной литературы Минска и Беларуси. Дело в том, что здесь, в Минске, сложилась совершенно уникальная среда. Я сейчас развиваю такой проект «Минская школа», который, с моей точки зрения, объединяет поэтов-нонконформистов, поэтов неподцензурной литературы, которые жили и писали, работали в Минске. Что важно, я в самом начале 80-х попал в круг такого очень важного деятеля нонконформистского движения белорусского минского Кима Ивановича Хадеева. Это очень значимая фигура, очень сложная фигура, но надо сказать, что то есть изначально он начинал как диссидент, сидел в советских тюрьмах, но к 80-м годам вот как бы протестное настроение сменилось на другое. То есть он создал вокруг себя такой удивительный центр независимой свободной культуры. И к нему приходили для общения самые разные люди. То есть это были и драматурги, и музыканты, и литераторы. То есть это был самый широкий круг общения, в который мне посчастливилось попасть. И там, конечно, я столкнулся и с русскими, и с белорусскими поэтами и писателями. Что с этого центру незалежной наогул российскомовной культуры сталося в 90-е, когда распалась Советская империя и возникли национальные державы? Як тады склались отношения российскомовных и белорусскомовных письменников у Беларуси? Это очень такой вот сложный период, потому что этот период перестройки – это был период большого соблазна для многих, в том числе для поэтов, художников, нонконформистов. То есть все казались в той же степени не готовы к этим переменам. Что было важно для меня? Тот язык сообщения, который формировался в 80-е годы, в общем-то протестный, да, он исчерпался. То есть необходимо было искать новые грани, то есть новые формы. Я переживал в каком-то смысле разочарование в тот момент. Я был молодой человек, я понял, что тот мир, который для меня сложился, он рассыпался. С другой стороны, произошло очень такое, как бы, сильное такое действие в среде белорусских писателей. То есть поскольку возникло новое государство Беларусь, да, то, естественно, для белорусских писателей, естественно, была идея увидеть это новое государство, эту новую страну белорусскомовной, белорусскоязычной. Мяркуючы па сваіх асабістых кантактах, у вас ёсць адчуванне, што вы прыналежыце да адной літаратуры з беларускамоўнымі літаратарамі? Ці такога адчування ў вас няма? Для меня есть, конечно. Для меня есть, конечно. Потому что я думаю, что вот мое отношение далеко не все русскоязычные авторы разделяют. Но я не могу отвечать за всех. Я знаю какой-то круг авторов и могу сказать, что среди русскоязычных авторов понимание вот этой общей позиции, это поле вот это растет, скорее так. Для меня сейчас очень важное положение, которое я формулирую следующим образом. Какой смысл русскоязычной поэзии в Беларуси? То есть зачем она? То есть у всякого высказывания, у всякого явления должен быть какой-то свой смысл. Для меня это смысл в том, чтобы дать шанс и русской литературе, и русской культуре сформировать не имперскую позицию. Понимаете? Патлумашьте крыху болей. Это значит, что есть русская литература, которая, естественно, ассоциируется с Россией, естественно, ассоциируется с исторической Россией, которая на протяжении столетий была и остается империей. Вот. Но русская литература, как и всякая литература, да, она представлена в каких-то персоналиях. То есть есть авторы, которые каким-то образом рефлектируют на вот эту вот имперскость, да, то есть каким-то образом пытаются к ней выстроить отношения. То есть далеко не все на протяжении столетий эту идею разделяют и несут. С появлением независимых государств, в которых живут носители русского языка, появляется прецедент того, что вот в этих странах, в этих как бы культурных сообществах может сформироваться русская литература, осознанно дистанцирующаяся, осознанно не отождествляющая себя с имперской идеей, понимаете? Гэта была размова з Дмітрыем Строцавам, расійскамоўным паэтам з Мінску. З вамі ў эфіры быў Ян Максімюк. Да сустрэчы праз тыдзень. Гостем Яна Максімюка у кафе «Европа» быў паэт Дмітрый Строцаў. Чаму слухаюць свабоду? Прызнанні слухачоў. Міхал Грамыка, Пінск. Рэдакцыя не ўхіляецца ад адказаў нават на непрычасаныя пытанні. Мікалай Бусел, Светлагорскі раён. Радыё «Свабода» ёсць адзінай станцыі, якую можна рэгулярна слухаць, каб мець звесткі пра сваю радзіму. Ян Савіцкі, Баранавічы. Уцякаеш ад жыццёвай марнасці і панавання расейшчыны. Валянціна Богуш, Менск. Вы заслужылі давер. Кастусь Сырэль, Ушачы. Па той самай прычыне, па якой я пішу назву радыёстанцыі без двукосця, успрымаючы яе не як радыёстанцыю, а як форму існавання, як стан маёй душы. На Наш адрес: Менск 5, паштовая скрынка 111.